ощущает, что в его жизни что-то не так. Когда появляется какая-то нужда, и мы не знаем, где найти ответ на эту нужду. И в какой-то момент мы понимаем, что ответ на эту нужду мы можем найти в Боге. И этот момент для всех по-разному происходит. Для многих это долгий такой тернистый, ухабистый путь. И как-то не сразу это происходит. Для кого-то это как какое-то откровение, когда человеку просто говорят, и он сразу верит и следует этому, и вся его жизнь меняется очень быстро. Мы продолжаем смотреть книгу Неемии. Давайте откроем. Сегодня будем смотреть третью главу. Глава такая интересная и своеобразная. Когда я ее первый раз прочитал, мы сейчас тоже прочитаем, я думаю, она тоже вам покажется своеобразной. Но интересно, что Бог как-то вместил эту главу сюда, в эту книгу, и есть смысл в том, что мы читаем. Господь, мы просим, благослови сейчас это слово, Господь. Мы просим о том, чтобы нам вместить то слово, которое Ты говоришь к нам через Твое Писание. Мы просим, Боже, Духом Твоим Святым, проговори каждому сердцу, Боже. Я молюсь, Боже, о том, чтобы каждая нужда, она получила ответ. Прошу, Боже, чтобы слово касалось каждого сердца, Господь, и Твой Дух Святой, Он обличал, ободрял, наставлял, Боже, утешал. Я молюсь, Боже, о Твоем могущественном действии прямо сейчас через Твое Слово. Аминь. Давайте прочитаем третью главу Неемии. «И встал Елиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Миа осветили их до башни Хананаэла. И подле него строили иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи. Они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их. Подле них чинил стену Меремов, сын Урии, сын Гакоца. Подле них чинил Мешулам, сын Берехии, сын Мешизабела. Подле них чинил Садок, сын Бааны. Подле них чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи свои поработать для Господа своего. Старые ворота чинили Иаиада, сын Пасиаха, и Мешулам, сын Бесодии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их. Подле них чинил Мелатия, гаванитянин, и Иадон из Меранофа, с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными заречному областеначальнику. Подле них чинил Узиил, сын Харгаии, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Геракахима. И восстановили Иерусалим до стены широкой. Подле них чинил Рифая, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Подле них и против дома своего чинил Иедая, сын Харумафа. А подле него чинил Хатуш, сын Хашавнии. На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашув, сын Пахавмуава. Они же чинили и башню печную. Подле них чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского. Он и дочери его. Ворота долины чинил Ханун и жители Зануаха. Они построили их и вставили двери их, замки их и засовы их. Еще чинили они 1000 локтей стены до ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Ворота источника чинил Шалум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы. Он построил их и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их. Он же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова. За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бевцурского, до гробниц Давидовых, и до выкопанного пруда, и до дома храбрых. За ним чинили левиты, Рехум, сын Вания, подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Киильского, за свой округ. За ним чинили братья их, Бавай, сын Хенадада, начальник Киильского полуокруга. А подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мицфы, на втором участке, насупротив схода, в оружейне на углу. За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке, от угла до дверей дома Елиашива, великого священника. За ним чинил Меремов, сын Урии, сын Гакоца, на втором участке, от дверей дома Елиашиева до конца дома Елиашиева. За ним чинили священники из окрестностей, за ними чинил Вениамин и Хашув против дома своего, за ним чинил Азария, сын Маасии, сын Анании, возле дома своего, за ним чинил Бенуй, сын Хенадада, на втором участке, от дома Азарии до угла и поворота, за ним Фалал, сын Узая, насупротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного, за ним Федая, сын Пороша. Нефинеи же, которые жили в Афеле, починили насупротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни. За ними чинили фикойцы на втором участке, от места насупротив большой выступающей башни до стены Афела. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома. За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шемая, сын Шехании, сторож восточных ворот. За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестый сын Цалафа, на втором участке. За ним чинил Мешулам, сын Берехии, против комнаты своей. За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома Нефинеев и торговцев, против ворот Камифкат и до угольного жилья. А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы. Такая интересная глава. Мы видим здесь длинный список непонятных и трудночитаемых имен. И порой, когда мы открываем Библию и видим такой список, то у нас, тянет на сон, и мы как-то пролистываем эту главу и идем дальше. Но я задумался, почему Бог поместил именно этот список этих людей сюда. И предыстория всего этого списка, мы помним во второй главе, как Паша говорил, о том, что Бог положил на сердце Неемии это сострадание, это чувство горя, переживания за свой народ израильский. И он обратился к вавилонскому царю Артаксерксу, сказал ему то, что все, что у него лежало на сердце, и Артаксеркс дал ему разрешение идти восстанавливать стены Иерусалимские. Мы видели о том, что Неемия сделал осмотр этих стен, и затем он встретился со всеми начальствующими, со всем народом. И во второй главе, 18 стихе, мы читаем: «Я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне, и сказали они». Народ ответил: «Будем строить», и укрепили руки свои на благое дело. Интересно то, что народ израильский уже находился в Иерусалиме после возвращения из Вавилона примерно где-то 100 лет. Уже неоднократно предпринимались попытки по восстановлению стен иерусалимских, по восстановлению храма. Мы знаем, что еще за 13 лет до того уже Ездра был здесь в Иерусалиме, Ездра книжник, и он уже предпринимал какие-то попытки обустройства жизни там в Иерусалиме. Они уже пытались восстанавливать стены, но это было безрезультатно, и находились противники, которые приходили и запрещали им строить, которые разрушали все. Таким образом это тянулось. Но тут наступил какой-то момент, когда появился человек, который смог ободрить этих людей, который смог как-то поднять их руки, и мы слышим их ответ. И они сказали: «Будем строить», и укрепили руки свои на благое дело. И дальше мы видим перечисление всех этих людей. И такие непонятные слова, да? Все, непонятные имена, вернее. Все они строили друг за другом. И когда я читаю этот список, это перечисление, то у меня сразу перед глазами этот образ. Образ этого духовного дома, который сейчас строится на земле. Этот образ, который ученики сами в посланиях мы читаем о том, что сравнивается Царство Божье здесь на земле с этим домом духовным, который созидается. Главой этого дома является Иисус Христос, или этим краеугольным камнем. И все мы принимаем участие в этом строительстве. Для израильтян и вообще все описанное в этой книге, оно касается их, можно сказать, повседневной жизни. Дальше мы будем видеть, что те проблемы, с которыми они сталкиваются, те вопросы, которые рассматриваются, они в большинстве своем связаны с их повседневной жизнью. они не связаны с какими-то духовными обрядами или чем-то, какими-то традициями, которые установились у них, но они связаны с их повседневной жизнью. И интересно, что на тот момент, после возвращения из плена, где в плену находились израильтяне, для них вот то состояние близких отношений с Богом, оно было потеряно. Возможно, остались еще какие-то праздники, которые они знали, что есть эти праздники, возможно, они как-то их праздновали по установленному закону, но в повседневной жизни, на их повседневную жизнь, это, эти взаимоотношения с Богом все меньше и меньше начинали влиять. И дальше мы будем читать, и мы видим то, что народ израильский начал жениться, брать в жены себе из иноплеменных женщин. Мы видим то, что они начали использовать и продавать своих же братьев в рабство, использовать их. То есть мы видим то, что то духовное, что Бог хотел, чтобы было в них, в их сердцах, оно не действовало на то, что, как они поступали в своей повседневной жизни. И в основном все усилия Неемии и его служение, оно послужило тому, что это духовное, оно начало проникать в их повседневную жизнь. Мы видим здесь то, что они начали строить эту стену. И скажу вам, что строительство – это такой не одномоментный поступок. Это не все равно, как прийти в воскресенье на служение. Да, конечно, сложно встать там, не знаю, кому-то в 8, кому-то в 9, кому-то в 9:30, или может даже без 15-10, кто если рядом живет. Строительство – это такой долгий процесс, и если кто-то из вас участвовал в стройке, то он может растянуться на довольно-таки длительное время. И постройка стен Иерусалима, она тоже продолжалась довольно-таки значительное время. Для каждого из этого человека, из этих людей, которые перечислены здесь, это было какое-то решение. Это было какое-то решение посвятить свое время. Это было какое-то решение сделать этот шаг веры и поверить, что ну, в этот раз у нас получится. Сколько раз до этого мы предпринимали эту попытку построить, но в этот раз у нас получится. Эти люди выбрали, они поверили тем словам, которые сказал Неемия. Они поверили этому призыву, они приняли этот вызов, который был брошен им, и они начали строить. И Божья благодать именно в этом и заключается, что мы читаем имена этих людей, записанные здесь в Библии. Божья благодать заключается в том, что имя каждого человека по благодати Божьей, оно записано в этой книге. Точно так же мы читаем в Библии, что имена тех, которые приняли его, которые примирились с ним, они записаны в книге жизни. Исходя из этой главы, читая то, что здесь записано каждое дело этого человека, я имею уверенность в том, что каждое доброе дело, которое мы делаем во славу Господа, оно точно так же замечено им. Он точно так же обратил внимание на каждое решение, которое мы приняли за него, а не против него. Он видит, когда мы стоим перед этим выбором и когда мы принимаем правильное решение в его пользу. Ему это приятно. Мы видим то, что здесь записаны эти люди. И знаете, в миру так не происходит. И если вы сегодня ехали на служение, вы могли обратить внимание, то, что везде идет строительство, да? Везде что-то строится большое. Я, по-моему, когда-то уже приводил этот пример, то, что как происходит стройка, да? Купили где-то участок земли, приезжают большие боссы, берут какой-то камешек, кирпичик, ложат его, закладывают, говорят, вот это основание, здесь будет строиться прекрасное сооружение. И все, начинается работа, кипит работа, люди пашут в 3 смены, работают, все надо сдать в сроки, каждый работник работает. Подходит срок сдачи, вешают эту ленточку прекрасную, приходят опять эти боссы, перерезают эту ленточку, все, построили. Говорят, так и так, мы выделили столько-то денег, мы вложили столько-то усилий, столько людей работало, и мы в кратчайшие сроки построили. И все. Видим ли мы, что они достают какой-то список и начинают читать? Петров, Иван. Строил, с первого этажа по третий этаж. Иванов Семен строил с третьего этажа по четвертый. Нет, так не происходит. Эти люди, они остаются незамеченными. И те люди, которые будут там находиться в офисах или жить в этом доме, они не будут знать, кто строил это. Конечно же, эти люди, работники, и когда вы разговариваете с каким-то строителем, если он будет вам рассказывать о своей деятельности, он расскажет вам, я и там строил, и вот это плод моих рук. Ну, это для него. Но я уверен, что никакой из тех начальников, который дал указ на построить, но строительство этого дома, он, возможно, даже не знает имени этого человека. Но Божья благодать настолько велика, что имена этих людей, они записаны здесь. И дело каждого из них важно для него. На дело каждого из них он обратил внимание. Точно так же дело каждого важно в этом доме духовном, который устраивается сейчас на земле. Дело Вовы, Юры, их имена точно так же пишутся в эту книгу. И разве это не повод для нас, чтобы ободриться, чтобы точно так же сказать, будем строить и укрепить руки свои на благое дело. И в жизни каждого из нас был такой момент, когда началась эта стройка. Началась эта перестройка нашей жизни. Как здесь дети показывали то, что когда мы просто протянули руку Иисусу Христу. Возможно, какой-то друг точно так же взял нас за руку, привел и сказал, вот, это то, что тебе надо. Мы проверили и решили, что действительно это то, что мне надо. И мы стали следовать этому. И тогда началась эта перестройка в нашей жизни. Что-то внутри нас изменилось, что повлияло на нашу жизнь повседневно. И эти изменения, они происходят шаг за шагом, они происходят постоянно. И, ну, конечно, горе нам, если вот то, что происходит внутри нас, оно не находит выражения снаружи. Бог ожидает от нас то, что Его действия, оно будет производить изменения на нашу повседневную жизнь. Во всем. Будь то на работе, будь то в семье, будь то в нашем общении с неверующими или с нашими друзьями, Бог ожидает этих изменений. Эта перестройка, она идет, она делается. И мы нуждаемся в том, чтобы наши руки были крепки на это благое дело. И мы знаем, как мы можем укреплять наши руки. Мы знаем то, что у нас есть Слово, которая сильно действенна, которая действует могущественно. Мы знаем, что есть молитва, через которую мы можем иметь доступ к благовременной помощи. Мы знаем то, что вокруг нас есть братья и сестры, которые прошли какой-то, возможно, путь, к которому мы можем обратиться, когда нам тяжело, или есть какой-то вопрос. Эта перестройка, она идет в нашей жизни. И мы задаем себе вопрос, где же мы строим в нашей жизни? Что мы строим? Получается ли это угодное Богу строение? Или это какая-то корявая такая башенка, которую приходится подпирать каждый день какими-то подпорками? Или это какая-то пизанская башня, на которую люди приходят посмотреть? Все мы хотим, чтобы этот дом, который мы строим в нашей жизни, этот духовный дом, он был угодный Богу. И действительно, мы можем строить на работе, мы можем строить в семье. И пусть каждый из вас задаст себе вопрос, что мы строим в наших отношениях. Наша работа – это служение, наша семья – это служение. Наше общение и наше служение братьям и сестрам в том, как мы молимся за их нужды, как мы радуемся вместе с ними и плачем вместе с ними. Это тоже то, чего Бог от нас ожидает. Давайте задумаемся, в нашей семье строим ли мы в наших отношениях, укрепляемся ли мы в них, действительно ли Бог присутствует в наших отношениях. Не знаю, может у кого есть дети, мы ожидаем ребенка, я тоже думаю о том, как я буду строить эти взаимоотношения, как мне именно передать что-то внутрь этого маленького создания, что потом будет влиять на его внешнюю жизнь. И такая была цель Бога. Цель Бога состояла в том, чтобы внутри каждого человека был этот источник, который бы влиял на жизнь каждого человека, на его повседневную жизнь, на его служение, на его общение, на его работу. Такая вот перестройка в нашей жизни. И давайте откроем Римлянам 12 главу, прочитаем с 1 по 8 стих. Апостол Павел призывает церковь в Риме к служению Господу. Он обращается к ним. И в этих словах есть много истин для нас. Как мы можем строить угодно Богу? Римлянам 12 глава с 1 по 8 стих прочитаем. «Так умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием». Мы видим то, что служения, они разные. И по Божьей благодати нам даны различные дарования. И апостол Павел призывает нас служить тем даром, какой каждому дан. И точно так же мы читаем, что здесь при постройке стены каждый участок этой стены строили разные люди. И у Бога действительно есть план для каждого человека. У Бога действительно есть какая-то роль в этом теле Христовом, в этом доме духовном, которую Он может выполнить лучше и более плодотворно, чем, скажем, кто-то другой. И весь этот дом, он что-то теряет. Все это тело духовное, он что-то теряет, если этот человек, он не выполняет то, что Бог дал ему, если он не использует это дарование. Здесь мы видим то, что каждый из этих людей, он выбрал себе участок этой стены и восстанавливал его. Их способности были применены каждому из этих участков. Кто-то строил башню, кто-то строил стену, кто-то замки вешал, кто-то запоры прибивал. И точно так же в теле Христовом происходит. Каждому Бог отвел свою роль, каждому Бог дал свое задание. И у Бога нету кого-то меньше, кого-то большего. Мы не видим здесь, что сказано, но самое большее служение – это учитель, а самое меньшее – это там раздаватель или благотворитель или что-то такое. Но мы видим то, что все это важно. И при строительстве точно так же, если бы были построены самые мощные стены, были поставлены самые крепкие ворота, но замок был бы слабый, то вся эта стройка, она была бы ни к чему. Точно так же Бог ожидает то, что при строительстве этого дома духовного вклад каждого из нас будет внесен. Вклад каждого из нас тем дарованием, которое Бог дал, он будет действительно достойный, он будет тот, который Бог ожидает. И действительно, для меня был удивительно один пример, который я прочитал, о том, насколько важно, если мы посмотрим на человеческое тело, такой маленький член, как пятка. Казалось бы, пятка, что это такое, да? Но на самом деле я узнал о том, что я прочитал в одной книжке, что если у человека не было пятки, то мы бы ходить ровно не смогли. И пятка играет очень важную роль в поддержании равновесия, в удержании этого баланса. Казалось бы, не самый важный орган, да? Но я думаю, что мы на людей не были бы похожи и ходили, наверное, бы как обезьяны на четырех лапах, если бы у нас не было такого маленького органа, как пятки. Точно так же в теле Христовом нет ни одного члена, который как-то меньше других или не важнее. Наоборот, мы читаем о том, что должно нам больше поддерживать тех, которые слабы. Наоборот, мы читаем о том, что роль, возможно, этого человека, она намного более значительна, чем того, который обладает многими дарованиями и талантами. И его вклад в строительство этого дома духовного может быть таким, о котором мы не можем даже предположить. Это строительство шло, строительство стен, и это была проблема израильского народа. Проблема состояла в том, действительно, до того, почему они оказались в плену вавилонском, почему у них не было уже этих близких отношений с Господом. Проблема состояла именно в том, что они стали удалять Бога из своей жизни все дальше и дальше. Вначале у них были какие-то, возможно, праздники, они читали что-то. Но потом это для них становилось все больше и больше чем-то не касающейся их жизни. Эта проблема, она стоит перед нами и сегодня точно так же. Точно так же в церкви мы можем иметь склонность к тому, чтобы отодвигать Бога от нашей ежедневной жизни. Бог пытается вмешаться в каждую сферу нашей жизни и предпринимает эти попытки на протяжении всей нашей жизни. Но что-то происходит, и мы отодвигаем Бога. Мы выделяем для Бога какое-то определенное время, ставим рамки и говорим, вот это время для Бога, все остальное – это просто жизнь, рутина. Это проблема, которая привела народ вавилонский в плен. Проблема состояла в том, что когда появилась угроза, когда появились враги в их повседневной жизни, они не обратились к Богу, потому что Бога просто не было, Бог не был уже их приоритетом. Они обратились к другим народам за помощью. Просто по-житейски они пошли и попросили помощи, у властей, или начали искать деньги, но они не стали искать помощи у Бога. Проблема состояла в том, что для них Бог уже не был приоритетом. Для них Бог уже не был приоритетом в их повседневной жизни. И это опасность, которой следует бояться и нам. Отделить для Бога это время, возможно, в воскресенье, возможно, еще какое-то собрание, если Бог даст на неделе. И сказать, что вот этого достаточно. Бог ожидает от нас другого. Бог ожидает от нас того, что мы будем выбирать его в каждом дне нашей жизни. Как мы будем делать это уже, это другой вопрос. Для каждого из нас это вопрос пребывания в Духе Святом, пребывания в Его Слове, хождения с Ним. И каждый из вас, наверное, прочувствовал это на себе. Когда мы действительно в Боге, и весь день как-то Бог дает нам это чувствовать. В то же время, когда мы чувствуем какое-то опустошение, мы чувствуем, что мы идем через эту пустыню, мы точно так же понимаем, что Бога в этом дне не было вместе со мной. Эта перестройка в нашей жизни, она началась. Она идет сейчас. Мы не знаем, когда она закончится. Но это строительство, оно продолжается. Давайте откроем первое послание Петра, вторую главу. Прочитаем с 1 по 6 стих. Первая Петра, вторая глава, с 1 по 6 стих прочитаем. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Это призыв к нам, быть живыми камнями. Не быть этими мертвыми камнями, но быть живыми камнями. Сложно представить себе, что такое живой камень, который приспосабливается под это место, отведенное ему в стене, которое постоянно как-то меняет свою форму, для того, чтобы как можно удобнее расположиться на том месте, которое ему предназначено. И эти живые камни устраивают из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу. Задайте себе вопрос, являюсь ли я этим живым камнем? Участвую ли я, как этот живой камень, в строительстве этого дома духовного? И если участвую, то приношу ли я духовные жертвы, благоприятные Богу? Это вопрос для каждого из нас. И я тоже часто задаю себе вопрос, все ли я делаю то, что Бог хочет от меня. Какой-то срок жизни каждый из нас уже прожил, и мы уже не можем вернуться назад и в какой-то момент сделать выбор по-другому, поступить как-то по-другому. И снова мы в Библии видим этот призыв. Испытывайте сами себя, следите за собой. Будьте внимательными к тому, что происходит в вашей жизни. Бог не хочет, чтобы мы как-то не были внимательными, то, что наше внимание рассеялось, и мы просто жили. Но Бог ожидает от нас то, что мы будем сконцентрированы на Его цели. Бог ожидает от нас то, что эта подготовка, она будет все время продолжаться. Эта подготовка и это ожидание Его пришествия, оно будет продолжаться, и мы будем внимательно смотреть на Него в каждом шаге нашей жизни. Когда я готовился к марафону, было очень интересно то, что у меня была цель. И для меня эта цель была важна, и поэтому я выбирал как-то каждое утро вставать, готовиться, идти по плану для достижения этой цели. Когда цель была достигнута, то исчезла всякая мотивация. Сейчас уже очень сложно как-то встать и выйти на пробежку. Но цель, которую Бог поставил для нас, она очень приятна, она в то же время далека для нас. Это планка, которую Он поднял достаточно высоко, но это цель, которая требует очень большой концентрации на этой цели, очень большого внимания, участия в Его работе, Его участие в нас, и только благодаря этим усилиям, приложенным с нашей стороны, этой открытости к Божьей работе через нас, мы можем достигнуть вот этой цели. Мы можем достигнуть того момента, когда мы придем в присутствие Бога, и Бог скажет: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего». Бог проверит то, что мы настроили за свою жизнь. Но, тем не менее, Бог, Он милостивый, и Он по благодати Своей записал каждого из этих людей. Мы видим даже, что здесь есть даже упоминание о тех знатнейших, которые, как там сказано, не наклонили шеи свои поработать для Господа своего. Интересно, да? Знатнейшие. В то время это именно были те, которые должны были служить примером для людей. Эти князья, эти, возможно, какие-то, не знаю, первосвященники или священники, которые должны были именно ободрять народ, именно сказать им: ребята, давайте вперед, будем строить. Но эти ребята не наклонили шеи свои поработать для Господа своего. Пусть Бог благословит нас, и каждый из нас может иметь уверенность в том, что наши имена записаны в Его книге. И каждое дело, которое мы делаем для Господа, оно важно для Него. Какое бы это ни было дело. И Бог смотрит на вас, Бог радуется, когда вы служите Ему, когда вы поступаете угодно Ему, когда вы выбираете идти за Ним, а не за чем-то другим. Пусть Бог благословит нас в этом. И пусть дом духовный, который мы созидаем, он будет красивый, прекрасный. И Бог в конце, перерезав эту ленточку, сможет прочитать весь список строителей, которые принимали в нем участие. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас в этом мире некогда, Боже, и тот путь, который мы уже прошли, Господь, Ты хранил нас, оберегал. Мы просим, Боже, о предстоящей пути, Господь, о этом времени, ожидания, Господь, Твоего пришествия. Мы просим, Боже, укрепи нас. Укрепи нашу веру, Боже, чтобы это ожидание, Господь, мы прошли это время угодно Тебе, Боже. И чтобы ожидание это было радостное для нас, Боже. То, чтобы мы все более и более преображались в Твой образ, Господь. Мы все более и более, как эти живые камни, преображались, Господь, принося Тебе плод угодный. Чтобы наши дела, наша жизнь, она радовала Твое сердце, Бог. Чтобы не только наше служение воскресное, Бог, но наша повседневная жизнь, она была угодна Тебе. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа, Боже. И пусть Твоя благодать, Твоя милость будет с нами в этом. Аминь.